Примерно через час езды, Алекс снова почувствовал удаленное внимание, и даже чуть дернулся оглянуться, но удержал себя, хотя это движение явно не ускользнуло от Андрея. «Почувствовал, молодец, и вот это возможно и по твою душу, хотя и не факт», — заговорил Андрей. «Чуть позже узнаем, там несколько боевых групп, примерно в 5 минутах дальше, но пока все под контролем». Поступило сообщение от Ники, что в зоне охвата обнаружены 2 группы дронов, находящихся под маскировкой, часть дружественные, а часть чужие. А чуть позже сообщила ему, что есть возможность тайно подключиться к некоторым из дружественных. Это удачно оказались подаренные им местным птички. Он дал добро и накинул на себя холодный разум, чтобы не выдать себя ненароком перед слишком уж наблюдательными местными. На одном из боковых экранов появилось несколько картинок, но следом Ника с огромной скоростью, обрабатывая поступавшую информацию, стала выдавать на другой экран единую картину пустоши и перелесков. Но чуть позже она подсветила несколько аномалий, похоже, там и затаились противники под маскировкой. На экране появился обратный отсчет, до времени боевого соприкосновения, а потом все разом понеслось. Дружественные дроны резко пошли вверх, и Алекс, уже предполагая заранее, тут же получил подтверждение от Ники, что чужие птички уничтожены импульсом. Не у него одного была серьезная современная противодронная система. Изображение сбилось, но Ника практически мгновенно перенастроила его, и он увидел, что аномалии охватили земляные стены и корни. Но дальше в одном месте произошел прорыв, видимо, там оказался очень сильный одаренный. Но прорыв быстро погасили, у местных на внешнем контроле тоже оказался сильный одаренный, быстро отреагировавший на угрозу, и возможно был он такой не один. Алекс даже почувствовал мощное магическое возмущение, а колонна уже спокойно проскочила место несостоявшегося контакта, при этом визуально Алекс ничего не заметил, видимо кто-то дополнительно поставил защиту, а буквально через минуту Андрей обратился к нему. «Все в порядке, угроза устранена, чуть позже узнаем, кто это был», — сообщил он ему, а чуть позже продолжил, под выразительным взглядом Алекса. «А как ты думал, мы из поколения в поколение вынуждены противостоять остальным местным, так что приходится приспосабливаться, и не только местным, тут и спецслужбы и некоторые рода, тоже не обходят нас вниманием периодически». Андрей замолчал, выслушивая сообщение по гарнитуре, а потом снова заговорил, обращаясь к нему. «Ну вот, появилась некоторая ясность, как и предполагалось, эти были по твою душу, наемники, вольные частники, только не пуганные еще, никак они не переведутся. Эти с Горгоны, есть такая гнусная дыра, заказчика не знают, взяли срочный анонимный заказ по двойной ставке, жадность обуяла, мы конечно еще с ними поработаем, но вероятность что-то узнать минимальная. Так что придется тебе самому искать среди своих друзей. С другой стороны, не все так у нас плохо, и это даже давно не великий секрет». Вернулся Андрей к прежнему разговору. «Не все спецслужбы так себя ведут. Есть у нас с некоторыми из них негласные договоренности. Они периодически отправляют сюда свои боевые и диверсионные группы с задачей добраться до определенной точки в наших землях, а мы их тут ловим и вяжем без особого членовредительства. Так что мало кому удается добраться до точки назначения, что-то вроде выпускного экзамена после академии или курсов переподготовки. Вот так и живем». Ника привычно вывел Алексу на экран несколько тезисов, один из которых он сразу и озвучил. «А в местах высадки вас ждут кураторы с ящиками современного оборудования, экипировки и оружия, которое повреждается и уничтожается в процессе испытаний», — проговорил задумчиво Алекс, на что его собеседник только хитро усмехнулся. А вот следующие тезисы он не стал озвучивать Андрею, не все порой надо произносить вслух. Но теперь стало чуть более понятно, как они обеспечивают подобную эффективность и превентивность действий, не могут же они постоянно держать по всей территории боевые группы. Скорее всего, дружественные спецслужбы помимо негласной поставки снаряжения, оборудования двойного и военного назначения, постоянно обмениваются с анклавом разведданными и прочими сведениями, и наверняка дают доступ к спутникам наблюдения, в общем, поддерживают и ведут постоянное неофициальное сотрудничество, выгодное сторонам, так что не просто так анклав успешно противостоит всем остальным, а может даже и изначально не случайно здесь появился и сформировался, и кроме того, часть этих самых выпускников с испытаний, со временем поднимется по карьерной лестнице, и они будут помнить, что с анклавом лучше договариваться и сотрудничать. Дальше их путь проходил спокойно, но теперь Алекс уже стал лучше понимать, как обеспечивается это самое спокойствие. Потому еще больше проникся уважением к новым родственникам, хотя и раньше подозревал, что не все у них так просто и однозначно, как выглядит со стороны. А вот по своим делам у него в очередной раз не было никакого понимания, опять не сходились концы с концами, и картинка не складывалась. Это нападение снова не очень вписывалось в общую канву, как и странная слежка в столице, и попытка проникновения в усадьбу. С одной стороны налицо привлечение серьезных ресурсов и возможностей, с другой стороны снова отдавало какой-то кустарщиной. Вроде привлечение задорого этих полунаемников, полубандитов, явно не знающих местных реалий и обстановки, и решивших взять его сходу нахрапом и силой, и скорее всего засветившихся еще по прибытию на планету. Нет, он вовсе не переоценивал себя и свою значимость, просто так сложилось, что известные ему недоброжелатели изначально обретались на более высоком уровне, и соответственно должны действовать, да и до этого действовали явно по-другому. Тем более, что его захват или устранение никак не помогли бы тем же красным, а даже наоборот могли повредить, и они наверняка это неплохо понимают. Да и другой его оппонент всегда действует и манипулирует более тайно, тонко и даже порой более изощренно. А еще у Алекса снова промелькнула мысль на краю сознания, что он опять явно что-то упускает и не видит. Первые поселения анклава в долине они проехали, не останавливаясь, и сразу по длинной объездной дороге прямо на мобилях направились в горное селение, являющееся заодно штаб-квартирой деда Василя. И как раз неподалеку от его дома и прочих общественных зданий они и остановились. Сразу стали подходить люди, а увидев Алекса, подходили уже к нему поздороваться и переговорить. Он общался и здоровался со старыми знакомыми, но одним из потоков сознания следил за серым. И если черныш, выбравшись из машины, сразу отошел в тени к дереву и там мирно улегся, то серый оставался неподалеку от Алекса, он же уехал отсюда, совсем крошечным котенком. Вначале серый с опаской поглядывал на детей, но местные ребятишки никак не реагировали на самого обычного для местных кота, разве что более упитанного, крупного и лоснящегося. Но вот окрестные коты и кошки вели себя иначе, они появлялись отовсюду, подходили к серому, обнюхивали его и отходили в сторонку. А вот потом, чуть позже появилась небольшая четырехцветная кошка, и серый, привыкший бывать с Алексом в аномальной зоне, сразу безуспешно попытался сделаться незаметным и маленьким. Кошка подошла к нему, тщательно обнюхала, а потом ее лапы стремительно замелькали, а серый, поджав уши, мужественно терпел удары по морде, хотя был раза в три больше кошки. Потом кошка, закончив короткую экзекуцию, стала вылизывать его, как маленького котенка, пришлось тому и это стоически терпеть. Алекс уже догадался, что это пожаловала мамаша серого и других его питомцев, кроме черныша естественно. А еще понял, что вот теперь и серого приняли на родине. Глава 13. В этот раз его поселили в гостевом домике практически в центре деревни, совсем неподалеку от дома деда Василя, хотя здесь в общем-то все было неподалеку. Но никаких торжественных встреч и прочего не было, он быстренько сполоснулся с дороги и переоделся, съел поданный ему простой сытный обед, совмещенный с ужином, и дальше отправился по делам. Надо было заниматься регистрацией новой компании, и хотя все документы у него были подготовлены заранее, да и люди здесь были настроены к нему благожелательно, но сильно легче от этого не стало. Бюрократия, она, как ни странно, и в деревне бюрократия, за него, вернее за привезенные им бумаги со всем пчанием взялись юристы анклава. Причем, как он понял, образование и заодно опыт работы в крупных серьезных компаниях они получали на Гелиосе. Так что он даже не стал вступать с ними в дискуссию, а сразу устроил им онлайн-конференцию с Лэрдом и Сааком. Путь злобные пираньи грызутся и воюют друг с другом, но даже так потребовалось несколько часов. Причем несколько раз стороны брали тайм-аут, местные попросту уходили к начальству для обсуждения и консультации, а он выходил на улицу и приватно связывался и обсуждал приемлемые варианты с Лэрдом и Сааком. Но по итогу они, конечно же, пришли к полному консенсусу и подписали все юридически значимые документы. Но были и свои несомненные плюсы обитания в деревне, и нотариус, и государственный регистратор, и даже банковский служащий, открывший счет и принявший оплату пошлины, сами подошли к ним и быстро завершили все нужные процедуры. А он в очередной раз убедился, что вся эта местная показная деревенская пастораль и идиллия, всего лишь маскировка для приезжих. Закончили они уже в темноте, так что поездку на объект отложили на раннее утро, поскольку если запуск пройдет успешно, предстояла еще поездка в ближайший соседний городок Монтесума, для регистрации компании в Международном реестре Содружества миров. Алекс наконец-то отправился на встречу к деду Василю в сопровождении Черныша, поскольку Серый куда-то умотал, не оставив ни контактов, ни записки, и когда он появится, было неизвестно. «Проходи, проходи, Алекс, чай пить будем. Рад тебя видеть. Умотали тебя небось наши стервятники», — проговорил дед Василь, в этот раз выбрав маску доброго дедушки. «Я их порой и сам боюсь». Алекс занял место за столом, уставленным всяческими закусками и лакомствами, а дед Василь собственноручно разлил по чашкам душистый чай. «Про дела и ближайшие планы уже знаю, так что не буду расспрашивать», — продолжил разговор дед Василь, тоже заняв место за столом. «Но сразу хочу сказать тебе спасибо за своего ученика, что вовремя помог ему. Не пришлось его срочно эвакуировать. Немножко не рассчитал он тогда свои силы, да еще и засветился». Алекс сразу понял, что речь явно идет о лорде Дмитрии, том самом грандмастере. Не просто так ему тогда показалось, что его аура чем-то похожа по структуре на ауру деда Василя. И заодно сразу вспомнилось, что даже в том состоянии он умудрялся полностью закрываться, и Алекс решил сразу попробовать прояснить этот вопрос. «Дед Василь, а как можно научиться так хорошо закрываться?» — задал он вопрос, раз собеседник сам поднял подходящую тему. «Закрываться», — усмехнулся дед Василь. «Все бы тебе маскироваться, Алекс. Ладно, так и быть, научу. Вернее скажу, чтобы подготовили схемы конструктов. А там сам освоишь, чай не маленький, так что разберешься». «Спасибо, дед Василь, а я тогда тебе еще раз гармонию проведу, и другим вашим, если посчитаешь, что кому-то надо», — улыбнулся довольно Алекс, и специально дал в конце расплывчатую формулировку, вдруг собеседник не захочет светить других своих гранд-мастеров. «А вот это ты хорошо решил, дельно, но вот только ты больно дорого берешь за процедуру, хотелось бы скидку хорошую, по-свойски», — хитро усмехнулся в ответ дед Василь. «Я бесплатно проведу, дед Василь, вернее, в благодарность за питомцев и растения. Он заранее решил, что денег брать не будет, их он и в другом месте заработает. Разобрался, значит, с нашими котейками, собачками и кустиками. Нашел применение их способностям. Это хорошо, это радует», — снова усмехнулся собеседник. «Разобрался. Хотя, вернее будет сказать, они сами подсказали, ну как умели. Так что еще разбираюсь понемногу», — ответил ему практически правдиво Алекс. «Ладно, сведу тебя с нашими умельцами по этому делу. Может, еще что подскажут, но слишком на многое не рассчитывай. Сам понимаешь, наши предки были лишь помощниками и ассистентами у древних в лабораториях, так что самые основные секреты нам до конца неизвестны», — проговорил собеседник, но Алекс этим был доволен, поскольку уже привык, что знания, особенно о древних, приходится добывать по крупицам. «Кстати, дед Василь, по поводу этих кустов, тут, похоже, открылась, как мне кажется, их уникальная способность», — проговорил Алекс под несколько удивленным взглядом собеседника. «Редкий случай помог, но похоже, на них не действуют скрывающие артефакты древних класса А. Ты точно уверен?» — спросил у него сразу ставший серьезным дед Василь. «У меня в усадьбе официально установлена защита класса А3-, но по факту, она естественно выше. Так вот, нарушитель ее преодолел совершенно не потревожив, а вот кусты его задержали. Нет, не спеленали, он жахнул мощным огненным конструктом и ушел обратно, но сам факт крайне интересный. А вот перепроверить это уже не было возможности, нет у меня в закромах изделия такого уровня. Так что если это подтвердится, вы можете неплохо заработать, усадеб и особняков у золотых родов полно», — ответил ему Алекс. «Кто-то еще знает об этом?» — спросил у него собеседник. «В ту ночь дежурили только ваши молодые, об артефакте такого уровня они наверняка не догадываются. Нарушитель тоже, скорее всего, вряд ли понял, что это именно кусты были, а прибывшей городской службе безопасности я сообщил, что было ложное срабатывание», — сообщил собеседнику Алекс. «Да, Алекс, подкинул ты нам задачку. Ну ничего, разберемся», — проговорил задумчиво дед Василий, снова заговорил, остро глянув на него. «А сам не хочешь этим заняться? Насколько я понял, в обращении с кустами ты более-менее разобрался». «Свое я и сам заработаю», — спокойно ответил ему Алекс. «А это точно не мой уровень, так что как-нибудь без меня с золотыми родами и прочими договаривайтесь». «Хорошо, что ты это понимаешь, Алекс», — проговорил серьезно дед Василь, а потом снова накинул маску доброго дедушки и с хитрой усмешкой произнес. «Да, тут на днях звонила Анастасия, требовала себе такого же котенка, как у тебя, потому на обратной дороге не забудь забрать нескольких котят, уважим ее просьбу. Правда, котята будут самые обычные, а так внешне выглядит точь-в-точь. Рано утром, когда еще толком не рассвело, они на нескольких глайдерах отправились дальше в горы, склоны которых густо заросли кустами и лесом. Двигались быстро, и снова ему казалось, что они едут не разбирая дороги, но Алекс знал, что это совсем не так, хотя, если бы не Ника, он ни за что бы не нашел дороги к старому секретному объекту древних. Настолько хорошо все было замаскировано, в том числе и самой природой. Вдобавок, примерно с середины дороги он специально прикрыл глаза, а смартфон он заранее отключил, чтобы даже если его вдруг будут спрашивать, к примеру, в присутствии менталиста и прочих специалистов, определяющих правдивость информации, он мог честно ответить, что не знает, куда его привезли. А то, что Ника знает, так это совсем другой вопрос. Скорее всего, его привезли к одному из боковых технических туннелей, укрытому не только густой естественной растительностью, но даже вход в него был замаскирован и располагался в естественной пещере. Потом они долго двигались по освещенным лишь дежурными тусклыми светильниками коридорам, постоянно сворачивая и проходя множество шлюзов, так что он снова вряд ли смог бы запомнить и повторить путь самостоятельно. Но, наконец-то они выбрались в огромный туннель, где явно свободно могла двигаться техника, и уже оттуда, пройдя несколько явно герметичных шлюзов, попали в отдельный комплекс помещений, отделка которых была ему хорошо знакома. Тот самый привычный серый композит, даже входы в помещения по сторонам коридора были такими же, как в известные ему арсеналы древних. Единственное отличие, у каждого входа в помещение располагались мониторы, на которых были видны сплошные ряды серверного оборудования в стойках. А дальше Алекс занялся тем, зачем сюда и прибыл. Заняв место у монитора, он начал тестовый запуск оборудования, естественно в первую очередь, предоставив доступ Нике. И очередной дочерней с именем Афина Паллада обрел свое место жительства. Пока Алекс по подсказкам устанавливал настройки и проводил тестовую проверку, Ника установила дочерней, Цербера и прочее нужное ей программное обеспечение. А уже потом, после команды Ники, он стал вводить уникальные логины и коды доступа, переданные ему Асаши, чтобы получить доступ к спутниковой и космической связи. Под контролем и при непосредственном участии Ники и Афины Паллады, все процедуры прошли успешно, объект был запущен, готов к работе, и даже был протестирован удаленный доступ. Так что все прошло как-то буднично и спокойно, даже красную ленту никто не разрезал. Осталось только зарегистрировать новую компанию в Международном реестре Содружества миров, и можно будет запускать рекламную кампанию и заключать договоры с первыми клиентами, поскольку даже сайт компании уже был готов. Все разрешения от властей Анклава были получены, как и открытость чита, и получены электронные подписи. И все это было сделано в обычной деревне, в отсталом Анклаве. Дальше снова был очередной длительный путь по техническим коридорам и туннелям, теперь уже другим, где их ждали все те же, уже кем-то перегнанные глайдеры. И снова они двигались по практически неприметным тропинкам, ущельям и перевалам, и даже пару раз проехали через замаскированные небольшие туннели. А в конце пути в предгорьях их ждали несколько мобилей вездеходов, так что, погрузившись в них, они двинулись в сторону городка Монтесума, уже не принадлежавшего к анклаву. Монтесума оказалась пыльной заштатной дырой, больше похожей на большую, неухоженную и местами заброшенную и полуразрушенную деревню. Их кортеж провожали настороженными взглядами, но откровенной неприязни Алекс не ощущал. И этому даже было логичное объяснение. Через Монтесуму шел устойчивый поток контрабанды, причем в обе стороны, и всех здесь это более-менее устраивало, и скорее всего это был один из основных каналов заработка для местных. Их путь завершился на центральной площади городка, где располагались несколько вполне приличных административных зданий, гостиница, отделение банка, офисы крупных компаний, магазины и пара более-менее приличных заведений общепита. И все это охранялось патрулями стражи, усердно делавшими вид, что не замечают приезжих. В сопровождении нескольких неприметных мужичков Алекс направился в местный офис регистрирующего органа, где их встретил служащий, по виду явно местный житель,